проблема. Если так разобраться, проблем у них не было. 2 ляма в банке, конечно, не присутствовало, и продакшн не слава Марлоу, но как-то выживали же. Побелка на голову не сыпалась. При задержании пострадавшие заявлений о превышении должностных полномочий не писали. Уролог на диспансеризации бодро показывал большой палец вверх. Жизнь, хоть за хуй держись. И все бы ничего, лайф била ключом по ебалу, люди убивали друг друга с заядлой стабильностью, на рабочем месте бабка с шизой снова доказывала, что все ее соседи – наркоманы, и вновь вызывали сатану под героиновым приходом. Петя пил дешевый растворимый кофе, больше походящий на сок земли, и откровенно кайфовал. А потом случилась проблема. Проблема эта была визглива с самых первых секунд, скалилась, как главарь бешеной своры бродячих псин, и еле доставала даже до хазинского плеча. В смысле, даже, Гром, ты охуел? Ее совершенно беспонтовые татушки на шее вызывали лишь закатанные от абсурда глаза. Ей-богу, будто налепила переводок от малабара и готовилась получить пиздов от мамки. Да и в целом, тянула она на возраст первачки Академии МВД. И, боже, храни бедного Цветкова, что открыл тогда рот и задался вопросом о том, почему так вызывающе ведут себя стажеры. Его наивное, простодушное лицо в секунду почувствовало вкус дубового стола. Игорь, помнится, Петя тогда аж подпрыгнул. «Мальчик мой дорогой, тебе так лучше слышно?» Проблема склонилась, а кикарликовый стервятник над бедным Костяном, что с заломанной рукой пытался высвободиться от цепкого захвата мелкой девичьей ладони. «Или хочешь, я тебе через ректальный зонд доходчивее донесу, потому что уши твои, походу, в жопе!» Хазин тогда взял на вооружение фразу, но спешно побежал разнимать потасовку, как ебучий калибри полетел на аромат зарождавшейся пизделовки. Да и, видимо, его с должности бахвальной суки кое-кто нагло хотел сместить. Проблема не представилась конкретно им. О, нет. Она четко проговорила имя, фамилию, звание, удостоверившись, что каждый, кто находился тогда в отделе, услышал. Выглядело это как та самая сцена с Нагиевым на плацу и хождением с криком «Вы все говно!». И если с Нагиевой еще можно было поржать, то с нее ржать не хотелось никому. Особенно Цветкову, что спешно вытирал разбитую об стол губу. Петя был наслышан о ней. Еще с Москвы, когда отдел Боровихи гремел, нет-нет, да и фамилия ее всплывала в новостных сводках, а также в курилках и кулуарах местных ОМВД. Но там, признаться честно, не инициалы мелькали, а просто «ебанутая, не связывайся». И Хазин прекрасно знал, что проблема также о нем более чем осведомлена. То, как она зыркнула, будто бы кинула что-то тяжелое в светлую майорскую башку, Пете стоило еще поучиться такому взгляду. Или вернуться к истокам своей сучьей натуры, ибо за 4 года сюсюканий с Громом навыки подрастерялись. О, проблема знала и Игоря. Только вот смотрела иначе. Надменно, да, куда ж без этого. Но с каким-то немым одобрением, что ли? Конечно, мордашка благоверного часто мелькала в новостных сводках. Да и по местным каналам его крутили так часто, что Хазин уже перестал подскакивать к телеку и орать, мол, «Смотри, тебя показывают». И Пете бы закономерно приревновать надо было, но тот лишь хмыкнул про себя. Ну а что, он всегда выбирал лучших, а безмолвное подтверждение этого факта лишь тешило его эго. И как только дверь к Прокопенко захлопнулась, когда-нибудь это паломничество в его кабинет закончится, и все начали шумно высказывать свое негодование и заявлять, что они вообще-то взрослые мужики и могут этой шпане полуразмерной темную устроить, ну, только потом, сейчас вот прям работы много, там как-нибудь срастется, спишемся, созвонимся, ага. Игорь тогда отмочил. «Будто бы твоя реинкарнация 4-годичной давности, Петь». Хазин от такого заявления аж поперхнулся своей нефтью в чашке. «Блядь, начнем с того, что я не сдох, Гром. Это раз!» Попытался постучать себя по груди, дабы откашляться, но лишь съебурился, как курячья жопа. «А во-вторых, ты что, бредишь, что ли? Какая реинкарнация? Мы даже не похожи, вот не на Толику». «Ну-ну, вспомни, кто бедного Костяна сразу за базар притянул. В первый же день, между прочим. Раз на раз с ним в курилке по фене пояснял, за что петушить его будешь. Было?» «И что? Она Костика бедного об стол приложила, полоумная». «Можно подумать, ты никогда не хотел этого сделать». Петя нахмурился пуще прежнего тогда. «Хотел. Кто же не хотел-то?» «И этим ты мне порываешься сказать, что я зассал, а у нее, мол, яйца с кулак, да?» «Не, мимо». Игорь привычно заботливо поправил чуть съехавший ворот бадлона. «Хочу сказать, что уж очень она походит на тебя того». Петю это не обидело. Нет, лишь заставило чуть больше призадуматься в целом над их странным диалогом. «Почему мы вообще об этом говорим?» Грон тогда лишь пожал плечами, думая, что замечание не впопад забудется и не даст никакого дальнейшего развития событий. А проблема никуда не ушла. О, нет, она пустила корни не только в отдел, будучи даже в затянувшейся командировке, но и в головы славных бравых майоров. И поначалу ничего не предвещало беды. Игорь просто дико разъебывался с их с Петей похожести. Скалились ведь даже одинаково, ровным рядом зубов. И ненарочно подмечал схожие паттерны поведения. Тяжелый взгляд, пара надменных комментариев, оценка собеседника, выдача своего ценного мнения о персоне, либо же резкая двоечка. Там по ситуации смотреть надо. Как говорится, ответ убил. Нет, ну правда же, забавное представление. Всяко лучше, чем смотреть на вечно смурные рожи коллег, что порядком приелись. Но с каждым днем что-то внутри чуть больше щелкало, надламывалось, и взгляд сам искал среди толпы светлый высокий хвост. Хоть и для того, чтобы увидеть ее макушку среди крупных тел, приходилось чуть приподниматься с места или вытягивать шею. И улыбка чужая больше не казалась оскалом, и голос не резал ухо, и в тату на шее можно было разглядеть цветных дракона и змею, а не бездумные портаки. И это ощущалось как флешбэк. Как переброс во времени, когда в эти двери больше 4 лет назад также вошло одно бешеное недоразумение, да так и осталось сидеть под ребрами. И недоразумение это подрастеряло зубы, смягчилось, притерлось спустя годы быта и совместной работы. Не то чтобы Игорь был против. Наоборот, он в восторге пребывал, когда Петя шаг за шагом позволял себе чуть больше нежности, чуть больше тактильности, и с течением времени все сильнее высвобождался из этой шкуры московского повесы. Хазин не менялся кардинально, нет, лишь раскрывался и показывал все новые грани своего ебанутого, но такого любимого Игорем характера. Игром бы начал себя жрать за паскудные мысли, но, жуя шаверму на обеденном перерыве, пришел к выводу, вот есть его любимый рецепт, да? Лаваш, курица, огурцы, красный лучок, соус, что тянет на 3 звезды Мишлена. Любит ли он его? Безумно. Хочет ли он его менять на пролетарский обед из столовой №1? Боже упаси, да не в жизнь. Но если в любимый лаваш добавить, скажем, моркови, корейской, хрустящей такой, станет ли хуже? Определенно нет. Вкусно и точка. Только думать о том, что после обновленной рецептуры шаверму больше не захочется жрать без рыжего корнеплода, Гром не хотел. Страшно. Поэтому качал головой, когда шавермист тыкал пальцем в железный лоток с горкой мелко нарезанных ломтиков. А пока Игорь разбирался в своих метафорах и фудпорно, Хазин молча охуевал. Петин детектор сущности рядом с проблемой зашкаливал, хотя раньше достигал максимума лишь при взгляде на собственное отражение. Нет, он всегда знал, что нарцисс, это открытием не было. Но ёб твою мать! Замечать в человеке свои диковатые повадки, раздражающую манеру речи и способность выбесить всех и вся, а потом в голове прокручивать одобрительное «Ну какая же она охуенная!» Это новый уровень дрочки на себя любимого, Петь. Поздравляю. И ладно бы проблема не крутилась постоянно в отделении, так нет же. Выслужилась перед Прокопенычем, сначала закошмарила, а затем отмолила грехи перед бедным Цветковым, гоняла покурить с Зайцевой, на блатнике рассказывая, как же ее заебали тупые и ничего не соображающие стажеры. Даже Дубина смогла обольстить, ответив пару комплиментов его скетчбуку. Дима явно смутился, когда комплименты перемежались с «пиздец», «охуенно», «ебать колотить». О, потом проблема переключилась на их скромную пару. Весь отдел знал. Дальний стол в опенспейсе для старой и заебанной семейной четы Гром Хазиных, которую трогать категорически не рекомендуется. Цветков даже предлагал повесить табличку «Осторожно, добрые собаки», только с очень слабыми нервами. Для наглядности. Нет, нихуя. Этой ссы в глаза все божья роса. Инстинкта самосохранения ноль. Подходила со спины и нагло так хлопала по обоим плечам, втискивая голову между их макушками. Никакого личного пространства, уважения личных границ вертела на ментальном хую. Комментировала каждую запятую в протоколе. Гром себя не признавал, но комментировала действительно по делу. Хазин же молча хихикал в кулак с этой смурной и оскорбленной рожи. Влезала без мыла в любой спор со своими железобетонными аргументами. Пиндюривала такие черные шутки, что даже сам Хазин иногда тушевался. И если сначала телесный контакт был лишь в дружеских похлопываниях по плечу, то затем, ощупав границы дозволенного, она лезла дальше. В норме стала потрепать Петю по волосам, подойти со спины и уместить подбородок на двух плечах, заглядывая в материалы дела на столе и указывая, как составить рапорт. Игорь и Петя оба игнорировали факт, что чувствуют кожей, как вибрирует ее горло на каждом слове. Про вечные восседания жопы прямо на столе вообще никто не заикался. Коллеги даже перестали бросать опасливые взгляды, когда проблема нагло так запрыгивала на столешницу прямо поверх бумаг. Ребята с отдела молились, ставили свечки за здравие и хорошее настроение на день грядущий у этой святой троицы, дабы не огребать проблем. Ведь если что-то шло наперекосяк у одного, то зверели остальные двое. И тогда вообще тушите свет, бросайте гранату. И все чаще вместо двойной подставки кофе была квадратная на 4 с 3 стаканами. Все чаще рождались локальные шутки, которые никто из отдела, кроме них, не понимал. Все чаще Хазин, что терпеть не мог прикосновения от других людей, кроме как Игоря, опирался невзначай о чужое предплечье. Подвести с работы? Запросто. Хазинский CarPlay уже сохранил одно Bluetooth-подключение лишь для того, чтобы она вновь и вновь включала заезженный трек про подружек в Панамере. Показать шаверму, где по кодовому слову «грузин» дядя Армен делал такую шаверму, что глаза в череп закатывались. Игорь, кстати, это место как от сердца отрывал, и о нем знали лишь пару человек, и те из близкого круга. Как они пришли к тому, что теперь она входила в их близкий круг, Игорь с Петей не обсуждали. И вот тогда это действительно стало эль-проблема. Именно в тот момент, когда не ждешь, выпрыгнет, выскочит, как пьяный батя на именинах и испортит всем праздник. Прямо как в один из вечеров, когда заебанной работой Петя получал свою порцию домашнего уюта, тепла и горячего громовского рта на собственном члене. И ведь на секунду стоило упасть в свои мысли. На секунду лишь представить вместо родных коротких и жестких волос в кулаке светлый и мягкий хвост, Хазин прямо-таки позорно капитулировал. Сдался. И признал проблему действительно весомой. «Алис...» Гром аж замер тогда, прямо так, с хуем во рту и с глазами побитой собаки. А Петя мысленно попрощался с почти 4-годовалыми отношениями. Пиздец, пиздец, пиздец. Лучше бы их раритетная лепнина свалилась на голову, вызвав у Игоря амнезию, и он бы забыл все, как страшный сон. Но потолок стоял крепко, брал пример с Хазина. Сцена затягивалась, а Гром предательски молчал, хоть и рот у него уже был не занят. «Игорь, блядь, прости, я не...» «Что ты не, Петь, не думал, не представлял, не предполагал разные варианты событий, дабы свои мысли скользкие воплотить в реальность? Хотелось рот себе с мылом промыть и залить себе в голову крота, дабы нахуй прочистить все эти засорившие голову мысли». Но Игорь не ёбнул. Удивительно. Не оттолкнул, не плюнул в рожу и даже не откусил член, дабы потом повесить его как трофей на брелок с ключами. Вместо этого Гром притянул его к себе и до хруста ребер обнял. «Петь, нам поговорить надо. Прямо сейчас». «Бля, я пойму, если ты захочешь после такой хуйни уйти». Хазин мямлил прямо в чужое плечо, боясь своих же слов, срывающихся с языка. «Но это как ебучее наваждение, Игорь. Я не понимаю, что происходит. И тебя обманывать не хочу, но...» «Блядь». Петя тогда отпрянул, закрыл руками лицо и тер кожу, будто бы содрать пытался слова. «Я не хочу вместо, родной. Я хочу с...» И Грому бы по всем законам жанра нужно было засунуть свою огромную ладонь в закадычное Петино место и надеть его, как куклу Маппет. Месть была бы интересная и вполне в стиле продуманного Игоря. Но за место этого лишь выдал. «Какие же мы оба конченые, Хазин». А потом шла череда спешных признаний наперебой, словно плюющийся кран с водой пробили. И про то, как Игорь нет-нет, да и вспышкой представлял чужие бедра поверх своих, как их обоих клинило на этом тоне, на хрипловатом голосе и на грубых прикосновениях, резких, неожиданных, таких, от которых в секунду что-то внутри опускалось, как в лифте на пару этажей. И когда поток признаний иссяк, губы уже были опухшие, карминовые, зацелованные, а вискарь предательски быстро закончился, то встал главный вопрос. И что дальше? Окей, пришли они к тому, что настолько вросли друг в друга, что даже человек один и тот же нравится, с этим все понятно. Блядство, разврат, наркотики. Но с чего они решили, что ее устраивают подобные отношения? Ну, лезет она к ним на работе. Ну, ошивается постоянно в поле зрения. Ну, смотрит сквозь толпу на задержаниях обеспокоенно. Разве дружба не так проявляется? Но было здесь что-то зарыто. То ли собака, то ли остатки бисексуальности обоих, но все же Что-то сквозило через мимолетные, облизывающие взгляды то на Петины, то на громовские губы, и при каждой удачной шутке она так и склонялась к чужому плечу. Их притянутые за уши доводы выглядели как выстрелы в молоко. Но кто не рискует, тот и проблем не имеет. А дальше начался цирк с конями. Ровно с того дня, как все действия громохазинской пары перешли в статус активного наступления. Они прекрасно понимали, что к этой не то что на кривой козе не подъедешь. Да будь хоть у тебя самые быстрые пальцы на диком западе и два хуя в придачу. Проблема бы ответила: «А, круто, но у меня их три, и все они скоро будут у тебя в жопе. А, кстати, как там твоя мать поживает?» И предварительно посовещавшись и прислушавшись к паре советов от пользователя Mail.ru с рейтингом «Мудрец», решили протаривать себе дорогу конвенциальными штучками. «Это чё?» «Цветы». Она смотрела на букет белых пионов. «Игорь, какие розы с елочкой из цветопторга? Ты ебанулся?» Из какой-то модной цветодельни на Боровой, запакованных в эту инстаграмную бумагу и выглядящих да нельзя жирным намеком. Смотрела и лишь поднимала все выше и выше свои тонкие брови. «Я вижу, что цветы. Умер кто-то?» Проблема развязно жевала резинку и смотрела на них, как на конченых идиотов. Типичная среда. «Или это с похорон вашей гетеросексуальности? Извините, кладбищенское не беру. Принципы». «Просто решили...» Петя подхватил как раз вовремя, ибо Игорь окончательно был сбит с толку. «Поблагодарить за все то, что ты сделала для нас». Она как сидела и смотрела на них, как на ебланов, так и не прекращала. «Два вопроса. Вы нанюханные? И если да, то осталось ли еще? Потому что такую хуйню вы могли лишь выдать под чем-то особо качественным». Она оценила их скорую переглядку и, закатив глаза, пояснила для особо одаренных. «Ребзи, вы мне зубы не заговаривайте. Это что за подношения-то такие? Сразу признайтесь, где обосрались и кто из нас пойдет под статью». Отчитывала их, как мать нашкодивших детей. «Нет, это просто от чистого сердца и с добрыми помыслами, да». Эти двое майоров сейчас могли бы смело получить статуэтку за самую кринж-сцену, что видели стены этого отдела. Проблема подозрительно поглядывала на сверток, ища, видимо, логические связи и строя хоть какие-то цепочки. Но все упиралось в одно. У ее коллег крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Возможно, этот факт стоило принять во внимание, ибо это многое объясняло. «Ладно, сделаем вид, что я вам поверила». Она все так же искоса поглядывала, но едва уловимо давила улыбку. «Но могли бы обойтись и кофе, как в прошлые разы». Хорошо, забили и забыли, первый блин комом. Оба выкурили по две подряд прямо около машины, судорожно перебирая варианты, как продолжить свое цирковое выступление. Параллельно беззлобно перекладывая ответственность друг на друга. «Игорь, это ведь твоя идея с веником была». «Моя? Ты говно поел, Хазин? Я тебе предлагал съездить и выкупить ящик пива этого модного. О чем ты?» И дальше тонна активных жестикуляций и непереводимых выражений лица. Выглядели со стороны словно два школьника, что сунули валентинку в бумажный ящик. Благо ладошки не вспотели, как у зеленых пубертатов. Какой кошмар. И это на четвертом десятке и при одной звезде на погонах. Дальше что там по конвенциальному плану? А, да, точно. «Куда-куда?» Проблема хмурится, не веря своим ушам. «41-й этаж на ужин? Вы серьезно?» «Ну а что, мы туда частенько заглядываем, да ведь, Игорь?» Хазин подталкивает локтем опешившего Грома, что лишь пару минут назад ознакомился с ценовой политикой заведения и пребывал в жмотном ахуе. «Ага, виды там, закачаешься». «Ребят, я, конечно, польщена вашим стремлением меня отблагодарить, но это уж слишком. Нет, может, вы своими жопами разработанными где-то и приторговываете, я свечку не держала, но мне все равно как-то неудобно». «Знаешь, неудобно дрочить в почтовый ящик или когда соседские дети на тебя похожи». «Во-во, а это не неудобно, а лишь широкий жест. Тем более, скоро у нас годовщина с Игорем, так что присмотрим себе местечко». Она пару секунд думает, а потом закатывает глаза, поднимая руки и сдаваясь. «Ладно, но учтите, жрать я буду всего и побольше». Не в коня корм, думается Игорю, ибо весит их общая с Петей проблема максимум 45 кг. Уже на месте Хазин откровенно наслаждается частичкой роскоши от той былой московской жизни. Гром же чувствует себя пиздец, как не в своей тарелке. Еще и рубашка предательски облепляет плечи. Сел, что ли? Но Петя заверил, что если б Игорь был в ней в первый день их знакомства, то тот сразу упал бы на колени, уверовав. Проблема же оделась не лучше. Если в отделе она появлялась в чем-то среднем между питерским щитом и последней коллекцией детского мира с ее-то миниатюрными размерами, то сейчас сидит в черном шелковом платье, что уж чересчур выгодно подчеркивает декольте и выпирающие ключицы. Игорь прячет глаза в своей огромной тарелке с пастой, а Петя старается уследить за потоком машин с высоты 40-го этажа. Оба, блять, игнорируют видок проблемы с грацией слона в посудной лавке. И если эти двое точно растеряли все свои извилины и думали лишь нижним мозгом, хотя ну вообще ногу на ногу пришлось закинуть, то единственный разумный человек за этим столом еще остался. «Так, давайте на чистоту. Вы меня слить пытаетесь, а, козлы? Я ваших этих темных движений не выкупаю, хоть убейте. Может, вас Прокопенко науськал, и вы меня так вежливо пытаетесь турнуть, подстелив соломки? Или это кто-то выше дал указание?» Она полностью игнорирует официанта, что подливает вино и явно греет уши. «Бля, не, я сначала вообще думала, что вы так подкатить пытаетесь, мол, потрахаться втроем, все дела, но не стали бы вы так тупо...» Горлышко бутылки звонко бьется о край бокала. Официант спешно извиняется и ретируется, порядком охуев от такого поворота разговора. А Игорь с Петей натурально прикусывают языки, и по их выражению лиц читается буквально все. Конкретно в данный момент происходит откат в развитии до кроманьонца. Проблема поверить не может своим ушам и глазам. Чтобы вот так безнаказанно, вот просто так? Да ну нахуй, серьезно? Ну, мы... Так, а теперь слушайте сюда, братья Гримм. Она наклоняется слишком уж низко над столом, и еще чуть-чуть Игорь оставил бы в ее декольте свои зенки. Время вам даю. 2 часа на сборы. Хлопайте своими ресницами отсюда в темпе. Адрес мой знаете. А почему братья Гримм-то? Потому что сказочные долбоебы. Не дать не взять факт. В целом ощущения они ловят странные. Вот едут в машине. Из колонок надрывается кто-то новомодный о том, что не может сделать выбор между Ламбой и Феррой. Петя рывком радио выключает. Ехать в тишине еще более странно, нежели чем под рэп-инсультника. Хотели же, обсуждали, добились. Довольны? Довели себя до деградации личности. А когда кое-кто другой, как оказалось, обладало большими яйцами, так все. Сдулись бравые полицейские, как те тайваньские резиновые секс-куклы. Ты тоже это чувствуешь, Игорь? Что? Будто нас сняли. Они стоят перед обычной дверью на площадке очередной новостройки Московского проспекта и мнутся. Игорь только-только занес кулак, дабы постучать, напрочь игнорируя звонок. Тебя это смущает? Петя аж воздухом захлебывается от негодования. Не то чтобы сильно, но, знаешь, в 32 почувствовать себя эскортником – интересный опыт. Что-то ты не больно сопротивлялся, когда я тебя называл Игорь! Дверь щелкает замком и распахивается прямо перед их носами. «Вы там долго яйца мять будете? Или, может, все же позвоните в дверь?» Сказать, что у двоих майоров случается инсульт прямо на пороге, не сказать ничего. Проблема стоит не в костюме Евы, и на том спасибо. Хуже. На ней из одежды только голубая форменная рубашка. И все. И соски. И носки, одергивает себя Хазин. Петя на звонок все же жмет, чисто из принципа. Трель эхом раздается в пустом коридоре. «Довольно?» «Безмерно». Она окидывает две фигуры на пороге своим насмешливым едким взглядом, а затем делает пару шагов вглубь квартиры, бросая через плечо. «Ванна направо, и давайте быстрее, как в армии, пока спичка горит». «И может еще туалет зубными щетками почистить? Что за замашки прапора?» «Давай в темпе петь, с нее ведь станется». Все это выглядит до ужаса комично. Общий, блять, скорый душ, раздевание до трусов на скорость, как в армии. Благо мыло не роняли, бог уберег. Бросая друг на друга ободряющие взгляды, мол, все нормально, и нет, мы не вписываемся в какую-то хуевую авантюру, в прямом и переносном смысле, кстати. У Игоря буквально отрывается тромб. Прям чует, как скоро сердце встанет, уподобляясь члену в трусах. Все это выглядит как их самая сладкая проблема. Рыбкина, блядский боже, сидит на краю кровати с разведенными ногами. Основной инстинкт нервно курит в стороне, глядя на эту картину. У Алисы щиколотки тонкие, изящные. Игорь с Петей ведут взглядом синхронно, будто бы коты, что наблюдают за лазерной указкой. Тренированные икры, выше – трогательные коленки, округлые бедра, выше – лишает дыхания, когда доходит осознание, что от остального тела отделяет лишь ебаная голубая тряпка. Рыбкина нетерпеливо цокает. «И чего встали, как хуй на поминках?» Она ловко подцепляет две верхние пуговицы совсем не дрожащими пальцами. «Я тут не молодею, вообще-то!» Первым поддается Игорь. Бухается, как подкошенный меж разведенных ног, хватаясь за левую лодыжку, губами выцеловывая косточку. Созерцание того, как он легко может обхватить ее ногу всего лишь двумя пальцами, натурально сносит крышу. «Петь, а ты чего?» Она захлебывается словами, когда язык грома с нажимом проходится от голени до колена, оставляя влажные, прохладные следы на гладкой коже. «Присоединяйся давай, пропустишь все веселье!» Рыбкина тянет к нему руку, а он и ведется, когда ладонь зарывается в его мягкие волосы и давит на макушку, понукая опуститься к другой ноге. И если Игорь веки прикрыл от какого-то захлестнувшего смущения, то Хазин смотрит прямо в глаза. Смотрит, пока зубами цепляет кожу. Смотрит, пока зализывает собственные отпечатки зубов. Смотрит и змеей наблюдает, как Алиса губы кусает на каждое их действие. Жмурится, перебирает пряди между пальцев, когда чужой наглый рот снова оставляет укус. Шипит, оттягивает себя Хазина. «Иди сюда, конченый!» А Петя, видимо, только этого и добивался. Сразу подрывается, садится на кровать рядом и утягивает Рыбкину во влажный, совершенно, блять, перекрывающий кислород поцелуй. Сразу языком, бесцеремонно, пошло и вполне по-хазински. «Кто еще из нас конченый, а?» Вторит ей Петя, отрываясь, рассматривая мокрые губы напротив. «Пиздец. Сколько раз видел вблизи, но торкает по-особенному. Только сейчас». «Ну уж точно не я, дорогой». «Как будто бы не самое лучшее время для выяснения отношений, нет?» Подает голос снизу Игорь, уже покрывающий поцелуями внутреннюю сторону бедра, чего Рыбкина еле заметно подрагивает, пытаясь всеми силами не показать, как же ей охуенно. Петя вдруг совершенно умильно расплывается в улыбке, понимая, что только Гром мог его поддержать в такой ебанутой затее. Только Гром принял, понял, да и что уж таить, сам чувствовал идентичное влечение. Разрыв мозга от осознания, что Игорь с ним и за него до конца, Петя не получает, а вот трепыхнувшееся сердечко под ребрами — да. Хазин хватает его за затылок, рывком притягивая в благодарном поцелуе, зная, что Алиса напротив взглядом прожигает блядским, зная, что созерцание двух сосущихся майоров распаляет ее не меньше их. «Игорек, тебе как будто бы пора», — Рыбкина хмыкает, легонько давя ладошкой на плечо Грома. «Пиздец, от собственного мужика отрывают». Делана возмущается, оставив совершенно целомудренный поцелуй в родной нос. Отстраняется, а затем, чуть подумав, легонько так проходится языком по губам Алисы, напоследок легонько чмокнув уголок губ. Как все из звенящей пошлости, щедро приправленной матами, все по щелчку переросло в какую-то щемящую нежность, они не знают. «Думаю, тебе она нахуй не сдалась». Петя кивает на раздражающую голубую тряпку, грубо так подцепляя оставшиеся пуговицы и рывком стягивая рукава рубашки с предплечий. «Так-то лучше, рыба моя». «Ты точно конченый, Хазин. Блять, я ж тебя...» Ее прерывает чужой горячий язык на груди. Губы обхватывают аккуратный темный сосок, втягивая в рот. Рыбкиной только и остается, чтобы промычать сквозь зубы что-то нечленораздельное, пока Петя мокро вылизывает ореолу, глядя из-под опущенных ресниц. Но его нагло прерывают. Игорь рывком подтягивает на себя Алису, заставляя упасть спиной на кровать, и устраивается чуть удобнее меж разведенных ног. «Заебали, пиздеть!» Недовольно шипит, укладывая свою ладонь поверх девичьего живота. У Пети глаза на лоб лезут от контраста размеров громовской ладони и миниатюрности тела Рыбкиной. «Сосредоточиться не даете, черти». «Тебе, чтобы отлизать девушке, что, надо помолиться? Ну, хотя поживи твое с Хазином, я бы тоже перед каждым сексом свечку ставила за здравие». «Ну ты и язва, Рыбкина, я с тебя хуею», — выдает Петя наигранно оскорбленно, пока Гром содрогается в беззвучном смехе. И, заметив истерику снизу, хватает Игоря за затылок, притягивая к промежности. «А ты давай там работай, солнце еще высоко». Алиса лишь приоткрывает рот и горячо выдыхает, зажмурившись, когда широкий язык Игоря проходится вдоль, собирая смазку и раздвигая складки, чтобы лишь кончиком толкнуться в жаркое нутро на пробу. Гром смакует вкус секунду, а потом, раскрывая пальцами, припадает глубже, носом утыкаясь в лобок. Рыбкина на это реагирует остро. Вся ее маска контроля сыпется, стоит Грому чуть сильнее надавить языком на клитор. Закусывает ребро ладони, дабы уж совсем не заскулить от нахлынувших чувств. «Эй, так не пойдет». Петя маневр не оценивает, отнимая руку от рта и прижимая к постели, а затем, подумав, переплетает их пальцы. «Мы же слышать хотим, как тебе хорошо, да, Игорь?» Гром одобрительно мычит снизу, выбивая стон уже звонче с губ Алисы. Хазин в душе ликует, наблюдая за развернувшейся картиной. Член уже оттягивает ткань боксеров, но сейчас на собственное возбуждение слишком похуй. Живот Рыбкиной подрагивает на каждое движение Игоревской головы, а сама она покрывается неравномерными пунцовыми пятнами. Хазин припадает к влажным искусанным губам, сцеловывая стоны, ощущая, как Алиса сжимает его пальцы, когда Гром слишком усердно начинает работать языком. Умницы. Питти, блять, в восторге. «Как же ты течешь!» Игорь отрывается от увлекательного аттракциона, дабы снизу наблюдать, как Хазин, держа Алису за подбородок, раскрывает ее рот еще шире. Так, наверное, выглядит мир за секунду до разрыва аневризмы. Или до инсульта. Хуй пойми, чего Грома первым откажет от такой картины. Игорь приподнимается, проминая своим весом край кровати. Языком ведет к пупку, оставляя влажные следы на раскрасневшейся коже. Сердце стучит заполошно лишь от того, какая Рыбкина крохотная по сравнению с его двухметровой тушей. «О, мой бог, ты тоже тут?» Хазин отрывается от зацелованных распухших губ, блядским взглядом мазнув по испачканному в смазке рту и подбородку Грома. Думает недолго, сразу языком лезет в рот напротив, собирая чужой вкус, одобрительно мыча. «Пиздец ты вкусная, малышка!» Рыбкина на малышку хочет едко ответить. Скорее всего, что-то про то, куда она эти слова ему может засунуть и как прекрасно он их примет, но ее сразу затыкает Игорь, чересчур уж нежно разрешая себе вылизывать припухшие губы, позволяя чувствовать Алисе, что Петя не пиздит. Рыбкина вдруг коротко вздрагивает всем телом, напрягается и стонет в голос, разорвав поцелуй. Гром отстраняется, наблюдая, как Хазин плавно имеет ее пальцами. Они у него тонкие, умелые, длинные. Сразу два внутрь с влажным хлюпающим звуком. Невысказанное «резвый какой» так и остается у Игоря на языке. Гром хмыкает, осознавая, что Алиса как-то уж совсем подрастеряла всю свою спесь и сущность. «А чего это случилось, что ты замолчала, как рыба?» «Гром, завали свое еб...» Она не успевает договорить, как захлебывается в очередном стоне, когда Петя ловко выкручивает свое запястье, загоняя ритмично. «О, сука, ты у Хазина научился быть таким пиздливым!» «Ага, передается вроде половым путем». «Да что ты го...» «Так, все, я вам не шаолиньский монах, терпеть 50 лет». Хазин отрывает руку. Игорь только сейчас примечает, что часы тот не снял, и на браслете виднеются подтеки смазки. И успешно оглядывается. «Резинки где?» «В пизде, блядь». «Что, прям там? А я не заметил что-то». Алиса огрызается беззлобно, в свою очередь указывая в сторону подушки. Готовилась, зараза. Хазин, нашарив рукой ленту с десятком фольгированных упаковок, присвистывает. «Ты, конечно, нас явно переоценила, рыбонька. Нет, ладно я, но ты возрастного майора пожалей. У него же муж вдовцом останется». «Не останется, потому что я вас обоих прикончу, полупокеров, блядь». «Ну, приставку «при» я бы на сегодняшний вечер убрал», — встревает Игорь, явно наслаждаясь этой наигранной перепалкой. Это, блядь, восторг чистейший. «А вот за полупокеров обидно было, знаешь ли». Хазин монотонно раскатывает резинку, бросая еще один квадратик Игорю на будущее, так сказать. «Были бы петухами настоящими, мы бы с тобой тут не возились. Погоди, а разве нет басни «Петухи и щука»?» «Ай!» Петя заслуженно получает щипок за бедро от Алисы, а затем ржущий слева Игорь тоже зарабатывает свое. Хазин откидывается на подушке. «Иди сюда давай, хорошая». И от этого обращения все пробирает до костей. Чересчур уж нежное для простого перепиха, таким тоном, что куда-то под ребра попадает. И хер его знает, что у Грома в башке повернулось. Давненько уже, а он и не лечился. Но от такого Петиного тона в груди не ревность зарождается, а какое-то безграничное тепло от осознания, что Хазин наконец-то может делиться своим запрятанным за семью печатями теплом еще с кем-то. Гром завороженно наблюдает, как она седлает Петины бедра, притираясь к уже болезненно стоящему члену, сочащейся смазкой промежностью. В одно движение оказывается за ее спиной, подхватывая за талию. «Подстраховать, м?» «Анус себе застрах...» Дальше Алиса не договаривает, шипит сквозь зубы, насаживаясь на Хазина, подрагивая в коленях. Петя не сдерживается, стонет, голову запрокидывая и цепляясь за бедра Рыбкиной, как за спасательный круг. «Блядь, боже!» «Да нет, всего лишь старший оперуполномоченный ОР капитан Алиса Рыбкина». «Заезжена, малышка, не находишь?» Игорь горячо выдыхает ей в ключице и получает укус сначала в нос, а затем в нижнюю губу. Это опять месть за малышку. Он ладонями вниз ведет ниже, к лобку, ощущая подушечками пальцев, как член Пети входит в нежную тугую дырку, что влажно хлюпает на каждом движении бедрами. Гром оторваться не может от этой картины, выглядывая из-за плеча. Хазинский подтянутый живот с этой блядской дорожкой и аккуратные гладкие бедра Рыбкиной сверху. Пиздец. Тушите свет. Хер там, не поможет. У Игоря эта картинка под веками выжжена. Времени зря не теряет. Нащупывает клитор, дразнит, надавливает, ощущая, как напрягается и дрожит чужое тело в руках. «Ну чё ты, Петенька?» Алиса сбивается на особо глубоком толчке, мычит сквозь сжатые губы так, напрягается, что аж жилы на тонкой шее выступают, и ёбаные драконы-змея будто движутся на коже. «Расскажи, Игорьку, как тебе сейчас, а?» Рыбкина, видимо, решила отыграться за все те едкие шуточки, пока она распластанная лежала на матрасе. Язык как помело стал, когда оказалась сверху. Сучка. Сука. Петя шипит, не в силах вытерпеть, как сладко его принимают внутри и как сладко льют в уши. Игорь, это пиздец. Банально, Хазин. Рыбкина требовательно кладет ладони Грома поверх Петиных. Тот понятливо сжимает нежную кожу, вырывая прерывистый выдох. Когда не надо, язык в жопе прячешь. Блять, закрой рот, Алис. Рычит, недоволен, поддает бедрами вверх еще резче, будто мстит. Как же охуенно она сжимается, Игорь, ты бы знал. Лучше, чем мы могли представить. Бля. Петя теряется в словах, пока Игорь не перестает вылизывать шею Рыбкиной, прикусывая чистую тату-кожу, так, чтобы на ней багряные засосы с отпечатками зубов. Злые, присваивающие. Как-то слишком быстро тасуются колоды, и Гром тут же в собственника заигрывается. Не рановато ли? Но Алиса скулит низко, одобрительно подставляя шею. Игорь не в силах сопротивляться. А Хазина там вообще размазала тонким слоем. Он только и может, что жмурить глаза, а затем резко открывать их, дабы не упускать такой вид. Было бы кощунством пропустить такое шоу. Под пальцами ощущать мягкую кожу, на которой наверняка останутся отпечатки от его хватки. Пальцы на ногах поджимаются от осознания, что на ней будет что-то от него, от них. Петя срывается в совсем уж хаотичные толчки, рвано вскидывая бедра и пытаясь насадить, впитать, вплавить еще глубже, хотя куда уж больше. Но в самый ответственный момент, когда кажется, что уже вот-вот и только в ушах шуметь начинает, как Игорь подхватывает Рыбкину, будто она ничего не весит, рывком ссаживая с бедер и роняет на спину на матрас. «Гром, блять! Я вообще-то тоже не железный, ага. Старшим надо уступать. Ты совсем поплыл, дядь?» «А я для вас что, шутка?» Прерывает их Алиса расслабленным голосом, тянет слова. «Не-а, ты для нас рыба нашей мечты», — тянет довольно Игорь, пристраиваясь к влажной промежности, раскатав заранее резинку. «Я помою тебе рот с мылом, базарю, вам обоим». «Конечно, конечно». Гром входит медленно, аккуратно. Он закономерно больше Хазина и толкается осторожнее, растягивает под себя постепенно. А у самого в глазах едва не темнеет от узости внутри. Как Петя не кончил в первые же минуты, Игорь не представляет. У нее светлая тонкая кожа, трогательные косточки бедер и родинка около пупка. И вся Рыбкина такая разморенная, окончательно растерявшая всю свою диковатость и колючую натуру, податливая. Пиздец. Только ради такого вида стоило пережить тот марафон со стыдными подкатами. Умница какой. Хазин кладет подбородок на плечо Игоря, наблюдая со спины. «Постарайся. Я знаю, ты можешь все по красоте сделать, хороший мой». Грому хочется взвизгнуть поростью с просьбой прекратить лить в уши такие сладкие речи, а иначе позорно заскулит и снова будет смотреть на обоих своими огромными щенячьими глазами размером с блюдца. Но он лишь Хазина целует, чуть сильнее наращивая темп, отчего глаза Алисы закатываются, и она сдавленно мычит, прикрыв рот ладонью. Петя цокает, отрываясь от Игоря, и мягко отводит ладонь Рыбкиной от рта, целует ее пальцы. Ведет чужую руку чуть ниже, заставляя коснуться горячей плоти уже без ебучего латекса. «Можно?» Сам, чуть ли не смущаясь своего вопроса, после того, что между ними сегодня произошло, они колоться смогут с одной иглы, ибо уровень доверия скакнул на пару десятков пунктов вверх. Алиса едва заметно кивает, расплываясь в улыбке. Настоящей, будто бы и не было никогда той Рыбкиной со звериным оскалом во все 32. С оскалом, идентичным с Петиным. Она не сосет даже, лишь губами обхватывает, языком проводит. Хазин жестить не намерен, в особенности, когда она снизу смотрит так своими ореховыми, блядь, глазами. Он не знает, куда всю эту нежность, внезапно взявшуюся, деть, поэтому лишь рукой гладит ее волосы, убирая мокрые от пота пряди за ухо. Гром набирает амплитуду, ему окончательно срывает вентили, чуть ли не подминает под себя Алису, втрахивая ее в матрас с жалобным сорванным стоном, пока Хазин отстраняется, наблюдая, как Игорь накрывает ее всем своим телом, как его мокрая от пота спина блестит смуглой кожей, как мышцы перекатываются от каждого рваного глубокого толчка, чуть ли не натягивая на себя, пока Рыбкина цепляется за его испещренные вздутыми венами предплечья. Петя никогда себя вуайеристом не считал, но на такое и подрочить не грех. Что-то внутри ворочается, хочет с губ сорваться, сопливое да нельзя, но Хазин момент портить не хочет. Алиса вскрикивает, выгибаясь на простынях, всем телом вжимаясь в согнутого в три погибели Игоря, который руками притягивает ее еще ближе, утробно рыча в заботливо подставленную шею. «Иди сюда». Гром через сорванное дыхание выдавливает слова, протягивает руку к Пете. Вот тут окончательно Хазина ведет. Игорь после высасывающего оргазма, когда еще пелена перед глазами не пропала и кровь шумит в ушах, все равно тянется к нему, ищет его прикосновений. Рыбкина приходит в себя через пару минут. Тогда, когда за место глухого писка в перепонках на поверхность пробиваются звуки и ощущения чуть обостряются, чувствует теплые капли на животе и слышит, как кто-то нагло сосется чуть ли не у нее над ухом. Сцена, конечно, занимательная, да нельзя. Две красивые майорские суки лижутся, как пубертатные подростки, совершенно забив хуй на ее персону. Ожидаемо. Болючий укол ревности и обиды колет прямо под ребра. Так и хочется себе вопрос задать. А чего ты ждала-то, мать? Что тебя без пяти минут женатики любить начнут сразу после первого траха? Наивный чукотский ребенок, ей-богу. Собирает волю в кулак и приподнимается на локте, дабы не рушить лазурную идиллию. Да ну в пизду такие эксперименты, если после осознаешь себя хуже пакета, в котором бомжи клей нюхали. Куда собралась? Алиса замирает, как зверь в свете фар. Если вам нужно спальню освободить, то вы так и скажите. Игорь с Петей аж переглядываются, хмуря брови. Чего этим опять не по нраву-то? Ты сейчас серьезно? Серьезнее некуда, блять, Хазин. Игорь, держи ее нахуй, сейчас будет воспитательная беседа в детской комнате милиции. Гром ее за руку хватает, тянет к ним в объятия, где чьи ладони уже не разберешь. Гладят, гладят влажные лопатки, кончиками пальцев щекоча выпирающие позвонки. Тебе не понравилось, что ли? Петя начинает аккуратно, будто по минному полю ступает. Ты так бы и сказала, мы прекратили бы тут же. Хазин, завали ты, все нормально было. Просто мешать вашей голубой устрице не хотела. Игорь на эту ее реплику аж прыскает, глаза закатывает. Мозгов, как у рыбки. О, тогда чур я, Алекс Лесли. И, возможно, спустя пару часов до чьей-то башки дойдет, что она никогда проблемой и не являлась. И что, возможно, командировку можно продлить еще на подольше. Но все это спустя пару часов, пока Игорь будет рефлексировать этот новый рецепт шавермы.